بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دالش أفتر رحمه الله تعالى قوارت ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Мы верим в то, что Аллах нет божества, кроме Него живого, Содержителя. Им не овладевает ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его престол, то есть подножие трона, объемлет небеса и землю и не тяготит Его оберегание их. Он возвышенный, великий. Итак, автор говорит, то есть мы веруем, мы, то есть Ахля Сунна валь Джамаа, веруем, что? Верим в то, что? И дальше приводит аят аль-Курси. Приводит аят аль-Курси из суры Бакара. Потому что автор, рахимахуллах, он сделал суждения и выводы, то есть его выводами и суждениями в акиде являются сами доводы. Поэтому, говорит он, я постарался, чтобы речь моя вообще состояла, то есть мои суждения, они были, собственно, сами выводы и были моими суждениями, моими выводами. Сами доводы, вернее, были моими выводами. Хорошо, поэтому он не говорит здесь, и мы веруем, что Аллах, и потом своими словами как-то передает смысл, да? Нет, он прям приводит, как есть, аят-уль-курси. Потому что сам довод, он и есть вывод. Поэтому постарался, чтобы сами суждения, они были что? На основе довода. Сам довод и был суждением. Хорошо. Этот аят аль-курси, этот аят, который включает имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, величайший аят в Коране, и он привел его полностью, то есть сам хукм, само суждение, сам вывод, он внутри довода, внутри самого довода, то есть аята из Корана, внутри самого далиля. Аллаху ла илляха илля хуа аль-хайю аль-кайюм. Аллах, нет божества достойного поклонения, кроме Него. Аль-Хайю, Аль-Кайюм, живой, Вседержитель, Аллах. Начинается аят с имени Аллаха Субхану Тааля, Аллах. Мы знаем, что это Лафзуль Джаляля, то есть одно из имен Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Согласно одному из мнений, это есть величайшее имя Аллаха Субхану Тааля. Если сделать разбор этого аята с точки зрения науки нахл, то есть с точки зрения арабской грамматики, да, синтаксиса арабского. Аллах, имя Аллах Субхану Та'аля, это здесь оно идет в качестве подлежащего, по-арабски мубтада. По-арабски мубтада, подлежащее. Хорошо? В арабском предложении именом, арабское именное предложение включает в себя два основных столпа, без которых невозможно предложение, именное. Это подлежащее и сказуемое. Например, мы скажем «Мухаммад талибун», то есть «Мухаммад студент». Хорошо? «Мухаммад» — это что? Подлежащее, студент сказуемое. «Мухаммад талиб». По-арабски «Мубтада хабар». «Мубтада хабар». Подлежащее, сказуемое. То есть подлежащее – это то, о ком идет, или тот, или то, или что, о чем идет речь в этом предложении. Хабар, сказуемо, это то, что рассказывает о нем, какой он. Хорошо, то есть хабар о нем, подлежащее. Здесь аятуль курси, Аллах – это имя Аллаха Субхану Тааля, мубтада, то есть подлежащее. А потом идет после этого «Ля илляха илля хуа аль-хайю аль-кайюм», кроме которого нет божества, достойного поклонения, живой, вседержитель. Хорошо. Это идет что? Подлежащие. Подлежащие, по-арабски хабар. Как мы сказали, Мухаммад талиб, Мухаммад студент. подлежащее, сказуемое. Да? А это идет, вернее, сказуемое, я прошу прощения. Сказуемое, хабар. Хорошо? Аллаху, подлежащее, потом ля иляха илляху. Нет божества, достойного поклонения, кроме него, это хабар, сказуемое. Сказуемое для подлежащего какого? Имени Аллах субхану тааля. Хорошо? Потом идет аль-хайю, живой. Это второе подлежащее. Второе сказуемое, прошу прощения. То есть у одного подлежащего может быть что? Несколько сказуемых. Это второе сказуемое. Потом аль-кайюм. Это третий хабар, третье сказуемое. Хорошо? Ля тахузуху синату валя наум. Не одолевает его ни сон, ни дремота, ни сон. Хорошо? Это что? Четвертый хабар, четвертое сказуемое, подлежащему какому? Аллах. Высочайшему имени Аллах. Высочайшему имени Аллах. До слов ва хуа аль-алийю аль-азим. До слов и он возвышенный, великий. До этих слов. Это все, что сказуемые хабары к мубтада, к подлежащему Аллах. Хорошо? Так, первое. Аллаху ля иляха илляху. Ля иляха илляху. Нет божества, достойного поклонения, кроме него. То есть, ля ма'буда хаккун илляллах. Мы учили с вами смысл ля иляха илляллах, да? То есть, это смысл его таков. Аль-хайю аль-кайюм. Живой содержитель. Аль-хайю. Аль-кайюм. То есть, с артиклем каким? Аль. Определенный артикль аль. Каково значение артикля «аль» здесь? Артикль «аль» имеет разные значения в арабском языке. Здесь он указывает на шумуль, то есть на всеохватность, на всеобщность, на совершенство, на полноту. Хорошо? На совершенство. Поэтому «аль-хайю» – живой, то есть не просто живой, а обладатель совершенной жизни. Просто «хайю». «Аль-хайю» – это «аль» здесь дает значение чего? Полноты и совершенства. Хорошо? То есть обладатель совершенной жизни, в которой нет никаких недостатков. Хорошо? То есть такая жизнь, до которой не было, которой не предшествовало отсутствие. Такая жизнь, до которой не было отсутствия. Которой не предшествовало отсутствие. Такая жизнь, после которой не будет исчезновения. Жизнь, которой не предшествовало отсутствие, и после которой не будет исчезновения. Аллах Субхану ва Та'аля, Он хайюн азалян ва абадан, то есть живой изначально и вечно. Азалян ва абадан, изначально и вечно. Жизни Его не предшествовало отсутствие. И после жизни Его не будет какого-то чего исчезновения. То есть за жизнью Его не следует исчезновения. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, доказательство на это из Корана, говорит, «Гуваль ауалю валь ахиру». Он первый и последний. То есть он изначальный и он вечный. У Аллаха Субхану ва Тааля нет у его существования начала, нет у существования Аллаха Субхану ва Тааля конца. «Гуваль ауалю валь ахиру, валь захиру валь батину». Явный и скрытый. Аль-хайю – живой, то есть обладающий совершенной жизнью. Совершенной жизнью. Совершенной почему? С той точки зрения, что до нее не было чего? Отсутствия, и не будет у нее конца, не будет исчезновения. С этой точки зрения она совершенна. Совершенна еще по своему качеству самому эта жизнь. Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо? По присущим ей атрибутом этой жизни, она совершенна. То есть такая жизнь, в которой нет никаких недостатков, нет никаких пороков. Если взять жизнь человека, то жизни человека предшествует отсутствие, а потом что? Смерть, исчезновение. Хорошо? То есть с этой точки зрения жизнь человека несовершенна. Но она еще не совершенна, потому что сама она по себе что? Несовершенная. Сама она имеет недостатков много. То есть человек случается с ним, то он болеет, то там у него он теряет там зрение, или у него со слухом что-то, или с умом что-то происходит, или с телом его что-то происходит. А жизнь Аллаха Субхану ва Тааля, к ней не подступается никакой порок и никакой недостаток. Она кямеля. Кямеля, то есть что? Совершенное со всех точек зрения. Со всех точек зрения. Дальше сказано Аль-Кайюм. Аль-Кайюм, Вседержитель. Что это значит Аль-Кайюм? Аль-Кайюм, вазн, то есть модель, да, этого слова, фауль по-арабски. Кайюм значит тот, который существует сам по себе. То есть его существование от него самого. Его существование от него самого. Не зависит ни от кого его существование. И не нуждается ни в ком. Его существование от него самого. Первое значение этого имени. Второе значение каим аля гайрихи. То есть он обеспечивает существование всему другому. Вседержитель. Он, который обеспечивает существование всему другому. Хорошо? То есть существование всего другого кем поддерживается? И кем обеспечивается? Только Аллах Субхану Тааля. Это имя Аль-Кайюм. Кайюм тот, чье существование от него самого и тот, который обеспечивает существование всего остального. Это Аль-Кайюм. И Аллах Субхану Тааля говорит أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Разве тот, кто заботится о каждом человеке, за каждым человеком, за тем, что он приобретает, разве он подобен ложным божествам? То есть здесь что сказано? أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ. Тот, который заботится каюм, да, о каждой, о каждом человеке, о каждом душе. То есть Аллах Субхану ва Тааля, он, который обеспечивает существование других и заботится о других. Хорошо. Подобно словам Аллаха Субхану ва Тааля, он аль-гани, аль-гани, то есть тот, который не нуждается в других, то есть тот, который существует сам по себе, его существование от себя, не нуждается в других. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва мин аятихи», из его знамений, «антакума ас-самаа валь-арду би амрихи», что существует по воле его небеса и земля. Якуму, каим, каюм. Хорошо, это все однокоренные слова арабские. Это значение имени какого? Аль-Кайюм. Понятно? Хорошо, итак, еще раз. Имя Аль-Кайюм значит тот, который существует сам по себе, то есть его существование от него самого, не нуждается ни в ком он. Самодостаточно, его существование от него самого. И тот, который обеспечивает существование всего остального и заботится о всем остальном, вседержитель. Это значение имени Аль-Кайюм. Понятно? Дальше говорит Субхану ва Тааля: «Ла та'хузуху синату ва ла наум». Не овладевает им ни дремота, ни сон. Не овладевает им ни дремота, ни сон. Сина, сина, то есть такой сон, когда еще сердце не спит. Называется сина по-арабски, то есть дремота, да, легкая. И наум, ясно, да, сон. Почему Аллах Субхану ва Тааля отрицает наличие у него дремоты и сна? Отрицание их указывает на совершенство его жизни, на совершенство его хая, на совершенство его существования, Аллах Субхану ва Тааля. Потому что кто нуждается в сне? Кто нуждается в дремоте? Тот, чья жизнь несовершенна. Тот, чья жизнь несовершенна. Потому что сон – это что такое, по сути? Сон – это отдых после того, что было. После усталости. И сон – это для чего светит? Чтобы набрать силы на будущее. Отдохнуть от прошлого, набрать силы на будущее. То есть это указывает на что? На несовершенство. Указывает на несовершенство жизни. Человек устает, нуждается в сне. Аллах Субхану ва Тааля, потому что его жизнь совершенна, потому что он аль-хай, то есть обладатель совершенной жизни, поэтому не подступается к нему ни дремота, не подступается к нему ни сон, потому что его каюмия, то есть то, что он аль-каюм, вседержитель, хорошо? То, что он заботится обо всем, обеспечивает существование всего. Поэтому отсюда следует, что он, Аллах Субхану ва Тааля, не спит. Потому что если бы Аллах Субхану ва Тааля спал, то кто бы тогда в это время обеспечил бы существование всего и заботился обо всем? Хорошо? Поэтому Когда Аллах Субхану Тааля отрицает в отношении себя дремоту и сон, он тем самым утверждает у себя совершенство чего? Жизни, совершенство аль-кайюмия, то есть заботы обо всем. Понятно? Дальше говорит Субхану Тааля: «Лаху ма фис самавати ва ма фил ард». Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Итак, мы с вами только что говорили, что у арабского предложения именного бывает что? Мубтада ва хабар. То есть подлежащее и сказуемое. Мухаммад талиб. Мухаммад студент. Мухаммад это что? Подлежащее. Мубтада. Талиб студент. Хабар сказуемое. Лаху мафис. Ему лаху. То, что на небесах и на земле. Здесь тоже есть подлежащее и есть сказуемое. То, что на небесах и на земле, это подлежащее. Это муфтада. Потому что предложение об этом. И его хабар, его сказуемое, то есть его качество, о нем сообщается в этом предложении, что это вот то, что на небесах и на земле, оно кому принадлежит? Аллаху. То есть лягу, ему, Аллаху, это что здесь? Сказуемое. По идее, подлежащее должно предшествовать сказуемому. То есть сначала что? Подлежащее, потом сказуемое, верно? А здесь наоборот. Лаху ма фис самавати ва ма фил ард. То есть ему это сказуемое, хабар. А потом уже ма фис, то, что на земле, на небесах, и то, что на земле. В арабском языке, это особенность арабского языка, что если подлежащее, хабар, выносится вперед, то есть перед, вернее, сказуемое, да, хабар, выносится перед подлежащим, муфтада, перед ним, то дает значение чего? Дает значение аль-хаср. Хаср, то есть ограничение. Дает значение ограничения. Как мы с вами учили, ияка на'буду, ва ияка настаин. Тебе поклоняемся и тебя просим о помощи. Не сказано на'будука ва настаину. Поклоняемся тебе и просим помощь у тебя. Потому что поклоняемся тебе, это значит, может быть, еще наряду с тобой кому-то. Хорошо? Но если и я кана буду, да, выносится вперед что-то, мы говорили, да, здесь то, что должно было быть сзади, то дает значение ограничения, значит, только тебе. И здесь тоже лягу ему, то, что на небесах и на земле, дает значение чего? Ограничение. Хасар значит только кому. Дает значение только. Только ему принадлежит то, что на небесах. На земле. Если было сказано самават улард, мафи самават улард лягу, то, что на небесах и на земле ему принадлежит, да, не давало бы такого значения, что только ему принадлежит. Это понятно? Да. Понятно это? Хамдурина. То есть нет никого, кто бы соучаствовал с Аллахом во власти, в обладании небесами и землей. Хорошо? Того, что в них. Дальше говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ман заллази яшфау индаху илля биизни». Кто тот, который заступится перед ним без его дозволения? Кто тот, который заступится перед ним без его дозволения? Заступится, то есть шафа'а. Кто тот, кто сделает шафа'а, то есть походатайствует перед ним без его дозволения? Что такое шафа'а? Шафа'а происходит от слова какого? Шафа. Шафа, то есть чет. Чет. 2, 4, 6. Это шафа. Противоположность этому в арабском языке что? Витр. Витр, то есть нечет. Когда мы делаем витр намаз. Почему называется витр? Потому что нечетное количество ракатов. Почему шафа'а, заступничество, называется шафа'а? От слова чет. Шафа. Почему? Потому что когда человек нуждается в чем-то, он один. Но если пришел кто-то и походатайствовал за него, присоединил к нему, к его просьбе еще свой голос, то их получилось уже двое. Поэтому называется шафа'а. Ходатайство. Это заступничество. Один стало двое, трое стало четверо, поэтому называется шафа'а. Что такое шафа'а? Заступничество. Заступничество это значит выступать посредником для другого, чтобы для него получить какую-то пользу или отстранить от него какой-то вред. выступать посредником за другого, чтобы тот человек приобрел какую-то пользу, или для того, чтобы отстранить от него какой-то вред. Например, если ты пойдешь кому-то, хорошо, с каким-то бедным человеком, пойдешь к богатому какому-то и скажешь, вот этот человек бедный, он нуждается, помоги ему, дай ему деньги. Ты выступишь ходатаем, заступником за этого бедного, чтобы что? Ему, к нему привлечь пользу, то есть, чтобы он получил деньги. Так? Это привлечение пользы, то есть ходатайство может за что? За привлечение пользы. Либо ходатайство может быть за что? За отстранение вреда от этого человека. Берешь кого-то и идешь к тому, кому он должен. Тот, кому он должен, он хочет наказать его, потому что он не дает ему, не возвращает долг. Ты идешь с ним в качестве шафи, то есть в качестве ходатая, да, и говоришь, не наказывай ему, прости ему долг, или отдай ему отсрочку. То есть ты от него отстраняешь вред. Примеры шафа'а, заступничества, вахира, то есть вечной жизни, пророка саллаху алейхи ва саллям. Какой пример, когда пророк саллаху алейхи ва саллям, через его шафа'а люди обретают добро, благо, какую-то пользу, либо наоборот через его шафа'а, через заступничество, наоборот от них отстраняется зло какое-то. Примеры кто приведет? Чисто пророка саллаху алейхи ва саллям вахира. Привлечение пользы для людей. Это когда мы сказали, что когда люди хотят войти в рай, но еще не вошли, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, будет его ходатайство, чтобы люди вошли в рай. Это привлечение пользы для людей. Отстранение вреда, когда люди будут ожидать начала суда, и будет очень сложно, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросит у Аллаха субхану ва тааля, да, то есть сделает ходатайство, и Аллах субхану ва тааля начнет свой суд. Это устранение от людей чего? Вреда, наоборот. То есть это примеры шифа. Так, «Ман заллази яшфау индаху илля би изни» – кто тот, который заступится перед ним без его дозволения. То есть смысл этих слов на самом деле не вопрос. То есть оно предложение хоть и вопросительное, но оно имеет значение чего? Отрицания. То есть нет никого, кто мог бы заступиться перед ним без его изн. Без его изн. Изн, то есть дозволение. Его дозволение какое? Бытийное. Его кауни. Изн кауни. Бытийное дозволение. Никто не может заступиться без дозволения Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше говорит Субхану ва Тааля, «Я'ляму ма бейна айдихим ва ма хальфахум». Он знает то, что перед ними, то, что перед ними, и то, что позади них. Это опять хабар, то есть опять сказуемое для подлежащего какого? Для подлежащего Аллах. Для подлежащего Аллах. Да, еще одно сказуемое, что он знает то, что перед ними, и то, что позади них. Знает то, что бейна эйдигим, перед ними. Перед ними, то есть перед кем перед ними? Перед творениями. Перед творениями. Откуда мы знаем, что это перед творением? Потому что до этого Аллах Субхану Тааля говорит, «Лаху ма фис самавати ва ма фил ард». Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Значит, те, кто на небесах и на земле, хорошо, он знает, что перед ними. И знает, что «вама хальфахум», что позади них. Перед ними, значит, знает их будущее и настоящее. Аллах знает их будущее и знает их настоящее. «Хальфахум» позади них, то есть Аллах Субхану Тааля знает их прошлое. Это значит, что знание Аллаха, оно распространяется как на прошлое, так и на будущее. На прошлое Аллах Субхану Тааля не забывает, что в прошлом. На будущее – на настоящее и на будущее, то есть его знание, оно что? Не ограничено и в будущем тоже, субхану тааля. То есть этот аят на самом деле указывает на совершенство чего? Какого атрибута Аллаха? Знание. На атрибута знания, на совершенство атрибута знания. Дальше говорит Аллах субхану тааля. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. И они не объемлют ничего из его знания, кроме того, что он пожелает. То есть они постигают из его знания только то, что он пожелает. То есть Аллах Субхану ва Тааля в предыдущем аяте указал на совершенство своего знания, на полноту своего знания, что оно распространяется как на настоящее, так и на прошлое, так и на будущее. А в этом аяте разъясняет, указывает на знание людей, какое оно. Знание творений. Говорит, что оно не является всеохватывающим, как знание Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому мы не знаем аль-гайб, мы не знаем скрытого, только знаем то, чему научил нас Аллах Субхану ва Та'аля. И скрытое оно неизвестно для всех, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля. Сказано, а они постигают из его знания. Что значит из его знания? Здесь два понимания. Из его знания, то есть из того, что знает Аллах. Из этих сведений, которые знает Аллах, мы знаем только то, что пожелает он, чтобы мы знали. Или из его знания, то есть из знания о нем, об Аллахе, Субхану ва Та'аля. И такой тафсир возможен, и такой тафсир возможен. Знание о нем или знание того, что он знает. Когда правила мы с вами учили? Если есть какой-то текст в Коране или в Сунне, если он допускает два смысла, два значения, хорошо, и при этом эти два значения друг другу не противоречат, значит, мы должны взять оба значения. Поэтому мы скажем, что этот аят означает что? Что люди не постигают, не знают ничего из того, что знает Аллах, и не знают ничего об Аллахе самом, кроме того, чему научил Аллах Субхану ва Тааля, кроме того, что пожелал Аллах Субхану ва Тааля, чтобы мы знали. То есть этот аят указывает на наксу ильмиль халк, то есть на недостаточность, на несовершенство знаний людей, знания людей. И наоборот, на совершенство знания Аллах Субхану ва Тааля. Далее говорит Субхану ва Тааля, «Васия курсию самавати валь ард», объемлет трон его, ли курси его небеса и землю. «Васия», то есть объемлет, охватывает, «аль-курси», мы сказали, правильный тафсир слова «аль-курси». Что такое «аль-курси»? Некоторые говорят, «курси» — это есть арш. «Курси» — это есть престол, трон Аллаха Субхану ва Тааля. Другие говорят, нет, «аль-курси» — это знание Аллаха. Ни тот, ни другой тафсир неправильный. «Аль-курси» мы должны, мы с вами учили, что мы опираться должны на тафсир чей? На тафсир, на понимание Курана и Сунны кем? Подвижниками, предшественниками. Ибн Аббас, рады Аллаху Та'аля анхума, он сказал, «Иннаху маудаю кадамии Иллахи азза ва джалл». Это подножие трона Аллаха Субхану ва Та'аля. Курси – это подножие, подножие трона Аллаха Субхану ва Та'аля. И курси, подножие трона Аллаха Субхану ва Та'аля, по сравнению с аршем, очень маленькое, во много раз меньше его. Поэтому в хадисе сказано, «Массамавату сабру, валь арабуна сабру». Что пять, что вернее семь небес и что семь земель бенисвалиль курси, по сравнению с курси, по сравнению с подножием трона Аллах Субхану ва Тааля, илля ка халака улькият фи фалати мин аль-ард. Что оно по сравнению небеса и земля, семь небес и семь земель по сравнению с подножием трона, по сравнению с курси, что оно не иначе как, подобие его, как колечко, брошенное в бескрайнюю равнину. Хорошо. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشَ عَلَى الْكُرْسِي كَفَضْلِ الْفَلَاتِ عَلَى هَذِي الْحَلَقَ. А, говорит дальше Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, величие престола, то есть арша, по сравнению с курси, по сравнению с подножием трона, такое же, как величие курси подножия трона, по сравнению с небесами и землей. То есть тоже, значит, курси по сравнению с чем? С аршем, с престолом тоже, как колечко в этой равнине бескрайней. Причем халака, колечко. Какое имеется в виду колечко? Колечко, не которое мы на руке носим. Кольцо. Или не кольцо, которое там у животных на чем их там, у лошадей где-нибудь висит. Да? Не такое кольцо имеется в виду. Кольцо халака имеется в виду кольцо от кольчуги. А кольцо кольчуги очень маленькие они. Мелкие-мелкие колечки, из которых делаются кольчуги. Маленькие очень, из которых делаются кольчуги. То есть представить себе размер, да, курси, размер подножия трона Аллаха Субхану ва Тааля. Мы сказали, что те, которые говорят, что курси это арш, то есть курси это есть престол, мы сказали, что этот тафсир неверный. Почему? Потому что с языковой точки зрения арш и курси разные вещи. Слово арш происходит от слова быть возвышенным. Курси происходит от слова, что быть собранным во что-то. Например, отсюда и называется что? Стул курси, почему? Потому что четыре ножки собираются вместе, да, одной вот этой вот крышкой. То есть языковое происхождение курси арш разное совсем. Так? Это во-первых. Во-вторых, в Куране, в Сунне, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, описание Арша одно, у Арша, у престола свое описание, Аллах Субхана описывает его, да, описывает, какие у него подпорки, описывает ангелы, которые его несут, описывает его форму четырехугольную, да, то есть там свое описание. У Курси свое описание. У Курси свое описание. Сказано, что это что? Подножие трона. Хорошо? Подножие трона. Подножие трона. Хорошо? Описание Курси, что небеса и земля по сравнению с ним как что? Как колечко. А сам Курси по сравнению с Аршем тоже как колечко. Разница. Поэтому сказать, что Курси, Арш, это одно и то же, это неверно. Другой тафсир неправильно говорят, Курси это ильм, это знание Аллаха. То есть объемлет знание его небеса и земли. Этот тафсир тоже неверный. Почему? Потому что с языковой точки зрения ильм, знание и курси имеют совершенно разную языковую природу, языковое происхождение в арабском языке. А во-вторых, как оно знание, брошенное в пустыню, как колечко, брошенное в пустыне по сравнению с небесами и землей. Хорошо, потом как арш больше него, чем во столько раз, как курси больше, чем небеса и земля во столько раз. Как это подножие трона Аллаха, даже если говорит это Ибн Аббас. То есть отрицается полностью, что ильм, да? Кроме того, сказать, что знание Аллаха объемлет небеса и землю, это тоже не совсем верно. Почему? Потому что знание Аллаха объемлет не только небеса и землю, оно объемлет и то, что выше небес и земли. И земель, и небес, вернее, да? То есть и трон Аллаха Субхану Тааля, и арш, он тоже объемлется знанием Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? И то, что есть там над небесами, вода там, да? Все это тоже объемлется знанием Аллаха Субхану Тааля. Поэтому этот тафсир тоже неправильный. Так правильный тафсир, что курси это что? Мулдаю кадами ар-Рахман. То есть подножие трона Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Это величайшее творение, одно из величайших творений Аллаха Субхану Тааля. Знает его величие только Аллах Субхану ва Та'аля. И более великое творение после него это Арш, то есть престол Аллаха Субхану ва Та'аля. Более великое, чем он. Дальше говорит Аллах Субхану ва Та'аля, «Ва ля яудуху хифзухума, ва ля яудуху хифзухума, не тяготит его оберегание их». Их, то есть кого их? Их в двойственном числе. Хифзухума, их двоих. Не тяготит оберегание этих двух вещей его Аллаха. Каких двух вещей? То есть небес и земли, сама валь-ару. Из-за чего? Из-за совершенства его знания. Почему не отягощает его оберегание небес и земли? На что это указывает? Из-за чего это? Из-за совершенства его. Этот аят, аят-аль-курси, это величайший аят, который учит нас правильному пониманию атрибутов Аллаха. Из него можно очень много правил взять, касающихся атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому очень внимательным надо быть. Этот аят, который мы читаем все время после намазов, чтобы мы не читали его просто механически, не понимая, что это значит. И не случайно он назван величайшим аятом в Коране. Почему не отягощает его их охранение небес и земли? Из-за совершенства его знания. Это указано на совершенство знания. Из-за совершенства его чего, Эрнест? Жизни, совершенства его силы. Из-за совершенства кувва, силы Аллаха Субхана ва Та'аля. Поэтому для него это не трудно. И потом сказано, «Ва хуа аль-алийю аль-азим». И он высочайший, великий. Аль-алий. Али, то есть высочайший, это атрибут Аллаха Субхану ва Тааля азим, то есть который сопутствует Аллаху Субхану ва Тааля. Непереходный атрибут, потом он говорит, что значит непереходный. Что значит Аллах высочайший, возвышенный? Возвышенный чем? Возвышенный, внимательно, возвышенный затан ва кадран ва кахран. Аллах Субхану ва Тааля возвышен. По своей сущности, он в вышине. Аллах Субхану ва Тааля. Сам Аллах Субхану, он над небесами и землей. Он над небесами, Субхану ва Тааля. Хорошо? Он над Аршем, Субхану ва Тааля. Он над всем сотворенным, Аллах Субхану. То есть возвышен своей сущностью, сам по себе Аллах Субхану Та'аля, над всем сущим. Хорошо? Значит, это Затан. Он возвышенный Кахран, то есть по своей, потому что подчиняется все ему. Он возвышенный Кадран, Кадран, то есть по своему статусу и по своим атрибутам Субхану Та'аля. Он возвышен над всем сущим. Это смысл Аль-Али. Значит, Али, улу, возвышенность, она бывает в нескольких видах. Возвышенность какая? В чем? Сущность Аллаха Субхану Та'аля. Улу зат. Аллах сам по себе возвышенность всем сущим. Улу уль-кадр, то есть возвышенность Аллаха по его статусу и по его атрибутам Субхану Та'аля. И улу уль-кахр, то есть возвышенность Аллаха по подчинению, то есть все подчиняется ему Субхану Та'аля. Он над всем стоит. Это три вида улю, которые мы обязаны знать. Зат. Зат. Аль-Али, имя Аллаха Субхану Та'аля. И последнее, Аль-Азим. Аль-Азим, великий, то есть обладатель Азама. Обладатель Азама, атрибут Азама. Азама, то есть полнота власти, полнота величия. Полнота величия указывает нам на полноту власти, на полноту силы Аллаха Субхану Та'аля. Силы, которая охватывает все, подчиняет все. Этот аят, величайший аят в книге Аллаха Субхану ва Та'аля, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил Убей ибн Кааба, сказал, «Эйю аятин азаму фи китабиллах?» Какой аят самый великий в книге Аллаха? Сказал тогда Убей ибн Кааб, сказал, «Аятуль курси, Аллаху ла илаха илля хуа аль-хайю аль-кайюм». Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям ударил его по груди и сказал: «Ли яхника аль-ильму я абаль-мунзир». Да будешь ты счастлив в знании, о абуль-мунзир. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он подтвердил слова его Убей ибн Кааба ради Аллаху тааля ан, хадис, который привел имам Муслим и другие, хадис достоверный. Теперь разберем выводы из аятуль-курси. Выводы из аятуль-курси. Если дальше выводы из аятуль-курси. Первый вывод, во-первых, следим, да, по предложениям аятуль-курси. Следим по предложениям этого аята. Конечно, первый вывод – это единственность Аллаха Субхану ва Та'аля. В чем? В улухия, то есть в поклонении. Ля иляха илляху. Аллах Субхану ва Та'аля, Он, который свидетельствует о своей единственности как Иляха, тому, которому поклоняется с любовью и возвеличиванием. И свидетельствуют об этом ангелы, и свидетельствуют об этом пророки. Свидетельствуют об этом уляма, знающие. Говорит Аллах Субхану ва Та'аля, «Шахид Аллаху, аннаху ла иляха илля хуа валь малаикату ва улюль ильми каиман биль кист». Свидетельствует Аллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Него, и свидетельствуют об этом ангелы и обладатели знаний. Обладатели знаний включают в себя, конечно, прежде всего кого? Пророков. Прежде всего пророков. Потому что знания наследуются от пророков. Они, от которых наследуются знания об Аллахе, субхану ва Та'аля. И об этом свидетельствуют, конечно, те, которые наследуют это знание от пророков, то есть знающие, ученые. Фитра, естество человека, оно тоже свидетельствует, природа человека, о том, что только Аллах, который достоин поклонения. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который муттафакун алейхи, то есть приводится обоими имамами, говорит, «Куллю маулудин юляду аляль фитра». Каждый младенец рождается в фитре, то есть в исламе, в естественном стремлении поклоняться только Аллаху. «Фаабаваху юхавиданихи, ау юнассиранихи, ау юмаджисанихи». А потом родители делают из него либо иудея, либо христианина, либо зороастрийца. Это первый вывод. Второй вывод из аята, из аятуль-курси, это «Исбатуль хая», то есть утверждение какого атрибута у Аллаха, атрибута жизни. Откуда это? Из слова «Аль-хайю», живой. «Аль-хайю» – противоположность чего? «Аль-мейет», то есть мертвый. Хорошо. Аллах Субхану ва Та'аля В аяте, который в суре Фуркан говорит: «Ватаваккал аля аль-хайй аллази ля ямут». Полагайся на живого, который не умирает. То есть в этом аяте, что объединил Аллах субхана ва тааля, утверждение атрибута жизни, отрицание смерти. Дальше следующий вывод из этого аята, то, что жизнь Аллах субхана ва тааля какая? Камиля, то есть совершенная. Откуда мы этот берем вывод? Мы сказали аль-хайю. Аль-хайю. Аль-артикль аль дает значение чего? Полноты, совершенства, всеохватности. И потому что еще, почему мы говорим, что это атрибут совершенства? Потому что приводит Аллах субхана ва тааля здесь слово аль-хайю, свое имя аль-хайю, для чего? Чтобы похвалить себя. То есть это упоминается для чего здесь? Для похвалы. Если какому-то человеку сказать «живой», это похвала? Это просто констатация факта. Хорошо? А здесь приводится именно в каком контексте? Для чего «аль-хайй»? Как? «Л-мадх». То есть как? Хвала. Как похвала? А похвала... Жизнь может быть похвалой когда? Если это жизнь какая? Совершенная, «аль-камиля». Если это жизнь совершенная. Потом автор... Поэт говорит арабски: «Ля тиба лиль иши мадамат мунагаса лаззату би иттикар аль-маути валь-харам». Какая, говорит, может быть радость в этой жизни, если она испорчена наслаждение ею воспоминаниями о смерти и о старости. То есть, действительно, эта жизнь здешняя, земная жизнь людей, какая она может быть совершенная, хорошо, как она может ее назвать совершенной, если мы здесь не можем наслаждаться ею в полной мере, потому что она подпорчена чем? Хотя бы тем, что ты вспоминаешь о чем? О смерти. Или вспоминаешь о том, что ты будешь дряхлым стариком. Или то, или это. Хорошо? Алейкум ассалям. Если умрешь... Либо умрешь до старости этой дряхлой, либо достигнешь дряхлой старости, тогда слабое зрение, слабые ноги, слабые уши, слабый ум, сил нет, память слабая, и становится человек тягостью для своей семьи. Поэтому Аллах субхана ва тааля именно в Коране указывает на необходимость хорошего отношения к родителям, именно когда они старые. Почему? Потому что когда они молодые, они нужны всем еще. А когда они старые, то они становятся тягостью. Чтобы ты не раздражался ими. Поэтому говорит Аллах субхана ва тааля: «Имма яблюганна индака кибара ахадухума ау килахума фалятакул лахума уф». А когда достигнет у тебя старости возле тебя один из них или оба, то не говори им уф, не говори им слово раздражение. Не раздражайся. Хорошо? Дальше... В этом аяте, следующий вывод из этого аята, это утверждение такого атрибута у Аллаха субхана ва тааля, как аль-кайюмия. Что такое аль-кайюмия? Кайюмия, откуда мы берем этот вывод, во-первых, из имени Аллаха аль-кайюм. Аль-кайюм, что значит? Значит, тот, который существует сам по себе, его существование от него самого не нуждается ни в ком. И он тот, который обеспечивает существование всему остальному, он вседержитель, он заботится обо всем остальном. Если кто-то скажет, откуда вы взяли вывод, что у Аллаха есть атрибут жизни, или что у Аллаха есть атрибут аль-кайюмии, откуда вы это здесь взяли? Что мы скажем? Мы скажем, потому что имя Аллаха аль-хайю, оно происходит от слова аль-хаят, жизнь. Да? Аль-кайюм, имя Аллаха субхану ва тааля, от атрибута аль-кайюмия. Поэтому мы должны знать, что каждое имя из имен Аллаха субхану ва тааля, оно включает обязательно в себя смысл атрибута, но не наоборот. Но не наоборот. Да, мы говорили, не каждый атрибут, от него производится имя. Аллах субхану ва тааля, почему так? Потому что Аллах субхану ва тааля описал себя, сказал, что его имена какие? Аль-хусна. Они прекраснейшие. А могут быть они прекраснейшими только тогда, когда заключают в себе смысл. Когда заключают в себе смысл. Если имя не заключает в себе смысл, то оно не может быть прекрасным. Тогда это будет просто название. Стол, стул. Россия, Украина. Хорошо? Оно не включает в себя чего? Красоты. Тогда-нибудь. Значит, оно должно включать в себя что? Смысл. Поэтому каждое имя из имен Аллаха Субхану Тааля обязательно содержит сифат. Обязательно содержит атрибут, качество Аллаха Субхану Тааля. Но не наоборот. Поэтому мы Аллаха Субхану Тааля не называем мурид, желающий. Поэтому не называем Аллаха сани, производящий. Поэтому не называем его мутакеллим, говорящий. Поэтому не называем его макер, хитрящий и так далее. Не называем. То есть наличие атрибута, из наличия атрибута не вытекает наличие такого же имени. Теперь внимательно. Разберем очень важное правило, касающееся имана, веры в имена Аллаха Субхану ва Тааля. Вера в имена Аллаха Субхану ва Тааля будет правильной, настоящей и верной только в том случае, если человек выполнит три условия. Либо два условия. Три условия, если имя переходное. И два условия, если имя не переходное. Что значит переходное и непереходное? Мутаадди лязим. Переходное имя Аллаха Субхану ва Тааля, то есть такое действие, которое, влияние которого переходит на творение. Непереходное – это такое действие, которое не переходит на творение. Хорошо? Так возьмем переходное имя. Переходное имя. Можно сказать, что человек верит в это имя в том случае, если у него будет три условия. Он должен верить в само это имя, он должен верить в атрибут, сифат, на который указывает это имя, и он должен верить в проявление этого имени. В проявление этого имени. То есть результат, хорошо, который вытекает из наличия этого атрибута Аллаха Субхану ва Тааля. Возьмем, например, имя Аллаха Субхану ва Тааля Самия. Ас-Самия – слышащий. Я верю в имя Аллаха Самия. Что это значит? Это значит, что я должен верить, что у Аллаха есть имя Ас-Самия. Слышащий. Это недостаточно. Это только первое условие. Второе условие – я должен верить, что у Аллаха есть атрибут, на который указывает это имя. Ас-Сама – слух. Не как заблудшие, которые говорят, слышащие без слуха. Хорошо? И третье, я должен верить в проявление этого имени. Это имя переходное. В проявление этого имени, в том, как оно отражается, хорошо, на творение, что Аллах, Субхану ва Тааля, Он слышит, что вытекает из этого. Верить в то, что вытекает из этого, из наличия этого атрибута. А вытекает то, что Аллах, Субхану ва Тааля, Он слышит. Слышит все, Субхану ва Тааля. Хорошо? Если сказать, верю в Аллаха, ну, верю, вернее, что Аллах есть имя Сами, слышащий, верю, что у него есть атрибут Сама, слух, но не верю в то, что он слышит. Можно сказать, что человек верит в имя Аллаха Сами? Нет. Потому что нет третьего условия. Хорошо? То есть обязательно должен соблюдать три условия. То есть само имя, атрибут, и что вытекает из этого? То есть асар, проявление его. Если это имя какое? Переходное. То есть Аллах слышит творение. То есть это имя, связанное с чем? С творениями. Распространяется его действие на них. Это атрибут, действие этого атрибута. Хорошо? Если же имя не переходное, в таком случае два условия должно быть. Первое и второе. Первое это какое? Верить в само имя Аллаха Субхану ва Тааля. И верить в атрибут, на который оно указывает. Не говорим, что из этого вытекает на творение, как оно отражается. Почему? Потому что это имя не переходное. Например, какое имя возьмем? Например, имя Аль-Хайю, которое мы сегодня разобрали. Имя Аль-Хайю. Мы скажем, как, кто верит в имя Аль-Хайю, это что значит? Мы скажем, мы верим в то, что это одно из имен Аллаха Субхану ва Тааля Аль-Хайю. Но этого недостаточно. Нужно второе условие, Исмаилаха, сказать. Мы верим, что Аллах, Субхану ва Тааля, у него есть атрибут хаятун, жизнь, то есть совершенная жизнь. Третьего нет, почему? Потому что не отражается уже что? На творениях не отражается. В смысле, не вытекает из этого ничего для творений, но если бы, например, сказать «аль-мухи» мумит, то есть оживляющий умертвящий, тут мы скажем что? Да, это имя переходное, значит, мы должны верить, что Аллах, который оживляет. Он оживляет. Это правило очень важное и очень полезное. Потому что если посмотреть на мутазилитов, которые говорят, мы верим в имена Аллаха Субхану Таля, но не верим в атрибуты, которые вытекают из этих имен. Говорят, мы верим, что Аллах Самия, слышащий, биля сама, но без слуха. Или говорят Басыр, видящий, но без басар, без зрения. Как это видящий без зрения? Как можно кого-то называть каким-то именем? Хорошо, и потом говорит, что он не описан тем, что означает это имя. Как можно сказать глухому, ты слышащий? Антасамия. Хорошо, как можно сказать? Следующий вывод из этого аята, что Аллах Субхана ва Та'аля муназзахун ани синати ван наум. Он, Аллах Субхана ва Та'аля, далек от того, чтобы постигала его дремота или сон. Далек от этого. Ля тахузу синатум ва ля наум. Если кто-то скажет, отрицание здесь просто. Здесь просто отрицание, правильно? Может так сказать. А отрицание это отсутствие. Это отсутствие. А вы говорите, они скажут, что имена Аллаха Субхану Таля, они улья. То есть сифаты Аллаха Субхану Таля улья. То есть они возвышены. То есть они содержат высочайшие какие? Совершеннейшие атрибуты. Аля тахузу синату ва ля наум. Это просто отрицание наличия Аллаха чего? Сна и дремоты. Где здесь указание на, высочайшие атрибуты? Где? Если кто-то скажет. То мы что скажем? Потому что это отрицание не просто отрицание. Просто отрицание это отсутствие. Здесь не просто отрицание. Запомним, что отрицание в Коране и Сунне, в атрибутах Аллаха, это на самом деле всегда не просто отрицание. Это отрицание с утверждением совершенства того, что противоположно этому. То есть, если Аллах Субхану Таля отрицает наличие у него сна и наличие у него дремоты, то на самом деле это указание на утверждение чего? Совершенство того, что противостоит сну и дремоте. А что противостоит этому? Жизнь. Хаят. То есть, это наоборот указание на совершенство атрибута чего? Жизни, атрибута аль-хаюмия. То есть, то, что он, который заботится обо всем, все время, обеспечивает существование всему. То есть, когда в вопросе атрибутов Аллаха что-то отрицается, то это никогда не является просто отрицанием. Это на самом деле является утверждением чего? Чего? Обратно. Утверждение совершенства того, что противостоит этому. Потому что просто отрицание, оно ничего не дает. И если Аллах Субхану Таля отрицает наличие у него здесь сна и наличие у него дремоты, то на самом деле это утверждение чего? Не просто отрицание, а это утверждение совершенства его жизни, утверждение его каюмия, то есть то, что он заботится обо всем. Если жизнь совершенна, тогда нет сна. Посмотрите на обитателей рая. Спят ли люди в раю? Не спят. Говорит Аллах Субхану Таля, «Ля ямассум фия насоб». Не постигает их, не касается их там в раю усталость. Не касается усталости. Если нет усталости, нет сна. Потому что нет нужды отдыхать от того, от чего ты устал. И нет нужды запасаться силами на будущее. Поэтому там жизнь совершенна, люди не спят и люди не умирают. Яхлю джанна хулюдун валя маут. У обитателей рая отныне вечности нет смерти. Аллах Субхану Таля говорит, чтобы пояснить еще раз это правило, говорит Аллах Субхану Таля в суре Фуссилят, «Вама раббука бизаллямин лиль абид». Твой Господь не причиняет несправедливости. Это просто отрицание, что Аллах Субхану не причиняет несправедливости. Когда мы сказали, речь идет об Аллахе, об его атрибутах, никогда нет просто отрицания. Это всегда на самом деле утверждение чего? Наличие того, что противоположно этому, оно совершенно у Аллаха Субхану Таля. Если Аллах Субхану говорит, что Аллах не притесняет твой Господь никого, никому не причиняет несправедливость, это значит отрицание с утверждением чего? Противостоит несправедливости что? Справедливости. Это утверждение высочайшей, совершеннейшей справедливости у Аллаха Субхану Ва Тааля. а просто никого не притесняет. Что никого не притесняет? Это не является просто совершенством. Хорошо? Если какой-то слабый человек, которого все бьют, которого все унижают, и он никого не притесняет, потому что не может притеснить. Хорошо? А может быть, если были силы, может быть, сам притеснил бы тоже. То есть просто отрицание не является само по себе чем? Совершенством. Поэтому, когда в атрибутах Аллаха есть отрицание, то на самом деле это утверждение совершенства противоположного этому. Хорошо? И когда Аллах Субхана говорит, что никого не притесняет, это указание на совершенство его чего? Справедливости. Хорошо? Следующий вывод из Аят-Куль-Курси, это то, что мульк, то есть власть Аллаха Субхана ва Та'аля и владычество его распространяется на все сущее. Доказательство в каком предложении? Лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Следующий вывод, что власть его, она исключительная, то есть только ему это принадлежит. Больше никто ничем не владеет ни на небесах, ни на земле. Кроме Аллаха Субхана ва Та'аля никто. Откуда мы берем вывод здесь, что исключительное владычество Аллаха Субхана над небесами и землей, и больше никто? Откуда? От того, что хабар, сказуемое, вынесено вперед чего? Мубтада подлежащего. Лагу ма фис самавати ва ма фил ард. Лагу выведено куда? Выведено вперед. А мы знаем правило, что если подлежащее, сказуемое, вернее, выносится перед подлежащим, то это означает, что хасар, то есть ограничение. То есть, значит, суждение это утверждается за тем, о ком речь, и отрицается в отношении всех остальных. То есть только ему принадлежит Аллах Субхана, больше никому. Если кто-то скажет, а как же Аллах Субхана говорит про людей, «Уама малякат айманукум», и то, чем владеют ваши десницы, то есть имеется в виду рабынь, да? То есть мульк слова, значит, в отношении творения тоже есть. То есть творение тоже есть, они владеют чем-то. Там мы что скажем? Как тогда сравнить то, что Аллах Субхана говорит, что только Аллаху принадлежит все на небесах и на земле, и слова Аллаха, что то, чем владеет ваша десница, или то, чем владеет аума малякту мафатиха, или то, чем вы владеете, ключами чего вы владеете. Владеете, говорится про людей все-таки. Потому что мульк, то есть владение человека, оно ограничено несовершенно. С какой точки зрения? С точки зрения области, на которой распространяется владычество человека. То есть ты можешь владеть этим телефоном, но уже этот уже не твой. Хорошо? То есть ограничено очень в области самой. А во-вторых, даже само владение того, тем, чем ты владеешь, оно тоже несовершенно. Почему? Потому что на самом деле оно тебе полностью им принадлежит. Ты не можешь распоряжаться им, как ты хочешь. Ты можешь им распоряжаться так, как установил Аллах Субхану ва Та'аля. Хорошо? Если у тебя есть машина или компьютер, ты не можешь взять и бросить этот компьютер с пятого этажа, пусть он разобьется. Не имеешь права. Ты не имеешь права портить это имущество. Аллах Субхану не разрешил тебе. Хорошо? Или у тебя есть глаз, ты не можешь взять и выколоть свой глаз. Не имеешь права. То есть твоя власть, твое владычество, оно тоже очень что? Ограничено и несовершенно. А Аллах Субхану Та'аля, он может уничтожить то, чем владеет. Аллах Субхану Та'аля может уничтожить созданные им острова. Уничтожить созданные им города. Хорошо. И землетрясение ему нести все это, и народы. Да. Если захочет Субхану Та'аля. И никто ему не помешает в этом. Следующий вывод из этого хадиса, из этого аята, из Аят-Куль-Курси. Как, о чем дальше идет? Предложение какое? Лагумафис самават и умафилат. Самават. Самават во множественном числе небеса. Это значит, что небеса их что? Много. Отсюда вывод, что небес много, что небо не одно. Иногда в некоторых аятах сказано сама, то есть в единственном числе вофис сама и ризукум. И в небесах ваше пропитание, говорит Аллах Субхану Та. И в небесах ваше пропитание на небе. От Аллаха, риск ваш. Хорошо? Слово сама в единственном числе. Но из этого аята мы делаем что вывод, что небес что? Много. Тусаббиху лягу самавату сабру и делают тасбих ему семь небес и земля. Сколько небес? Небес семь. Доказательство этого что? Куран. Куран и сунна. Доказательство какое из Курана? Вабанейна фаукакум Сабан, Чидада. И создали над вами семь твердынь, то есть семь небес. Земель сколько? Семь тоже, да? В Коране есть указание на то, что земель семь? В Коране есть указание на то, что небес семь? Прямое. Прямого нет, но есть указание косвенное. Вывод делается как? Говорит Аллах Субхана, Аллаху лязи халака сабра самаватин ва мин аль-арды мислахун. Аллах, который создал семь небес и земель подобное им небесам. Что значит из земель подобное им небесам? Подобное небесам? Подобное в чем? Подобное в размере? Нет, не может быть. Подобное в мощи? Нет, не может быть. Остается только в чем? В числе. Значит, это указание. Что касается Сунны, то есть прямое указание, то, что небес и земель. Семь, когда пророк Сасам говорит о человеке, который захватывает незаконно у своего соседа землю, забирает у него незаконно землю. Хорошо? Говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман йактата шибран мин аль-ард зульман", тот, кто хотя бы шибр, то есть пять земли, отхватит себе незаконно, то есть несправедливо. Хорошо? Несправедливо. "Тавахаху Аллаху бихи йаум аль-кияма мин саб'и ардин". То тому Аллах субхана оденет ожерелье в судный день из семи земель. Семь земель, которые под этим колочком, который ты отхватил, семь земель, которые идут вниз, хорошо, все вот эти, видя ожерелья, будут одеты на шею человека в судный день, в виде наказания ему, как бремя. Хадис муттафакун алейх, то есть приводится у обоих имамов. Следующий вот из этого хадиса, это мощь власти Аллах Субхану ва Тааля, его султан, то есть Аллах Субхану ва Тааля обладатель крепкой, крепчайшей власти. Доказательство какое? Ман заллязи йешфа индаху илля биизни. Кто тот, который сможет заступиться перед ним без его разрешения. То есть никто не имеет права ходатайствовать даже перед Аллахом без его разрешения. На что это указывает? Это отрицание наличия заступничества перед Аллахом, указывает на совершенство его власти, на силу, на мощь его власти, субхана ва тааля. То есть даже ходатайствовать никто не имеет права без его разрешения. Земные владыки ходатайствуют перед ними без их разрешения. Жена подойдет, скажет: слушай, там такой-то, такой-то, хорошо, помоги там ему. Слуга тоже может что-то, даже слуга может что-то там попросить, хорошо, тихонечко, без разрешения, походатайствовать за кого-то. Аллах Субхану Тааля даже говорить никто не может без его разрешения, говорит, «Вальмаляйкату саффа, и ангелы рядами, ля этакалламуна илля маназаллаху рахман». Никто не говорит, кроме тех, кому разрешил милостивый Аллах. Это указание на что? На его сульпан, то есть на его власть, неограниченную власть Аллаха Субхану ва Тааля. То есть никто не заступается перед ним, кроме как с его позволения. Идолы заступаются? Нет, не заступаются. Пророки заступаются? Нет. Только после его разрешения Субхану ва Тааля. А разрешение его бывает кому? Тем, кому пожелать, тем, кем он доволен. И за тех только заступаться, кем он доволен. Значит, у шефа, у заступничества есть три условия, которые мы изучали. Первое условие это какое? Разрешение Аллаха Субхану Тааля. Второе условие – довольство им кем? Тем, который заступается. То есть идол, Аллах недоволен идолами, они не будут заступаться. Хорошо. И третье условие – это довольство тем, за кого заступаются. Кафир, Аллах Субхану недоволен кафирами, поэтому за них не будет заступничества. Следующее вот из этого хадиса утверждение наличия Аллаха Субхану для изн, то есть дозволения. Дозволение Аллаха Субхану ва Тааля. Отсюда еще делают ученые вывод, раз у Аллаха есть дозволение, то есть Аллах дозволяет, значит отсюда мы делаем вывод о наличии у него атрибута какого? Речи. Наличие атрибута речи. Потому что тот, кто дозволяет, значит он что? Говорит Аллах Субхану ва Тааля. Следующий вывод из этого хадиса – это несостоятельность привязанности мушриков-язычников к своим божествам. Они говорят «Гауляй шуфа'ауна индаллах». Они наши заступники перед Аллахом. Они наши ходатаи перед Аллахом. А Аллах Субхану говорит что? Кто может заступиться перед ним без его дозволения? Идолами Аллах Субхану, этими ложными божествами Аллах недоволен. Они не могут заступиться. И Аллах Субхану Тааля утверждает ложность этих мечтаний мушриков и говорит Субхану ва Тааля: "Кулиджу аллазина заамту мин дуниллах". Скажи, Хорошо, взывайте, призовите, позовите тех, кого вы утверждали наличие их божеств, помимо Аллаха Субхану Ва Тааля. «Ля ямликуна мисхаля зарратин фис самавати ва ля фил ард». Они не владеют даже, что? На вес пылинки ничем на небесах и на земле. «Ва ма лаум фихима мин ширк». И нет никакого соучастия у них в небесах и на земле. Второе. «Ва ма лаум минху мин захир». И нет для него, для Аллаха среди них помощников. وَلَا تَنْفَوْ شَفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ عَذِينَ اللَّهُ. И нет заступничества перед ним, ни для кого, кроме для тех, для кого он разрешил. То есть эти ложные божества, Аллах Субхану Тааля говорит, что эти идолы, они, во-первых, внимательно этот аят еще раз, из суры Саба, внимательно еще раз этот аят. Говорит Аллах Субхану Тааля, لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Они не владеют ничем, даже пылинкой, в небесах и на земле, это отрицание, что они чем-то владеют самостоятельно. Второе, говорит Аллах Субхану Тааля, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَ مِنْ شِرْكٍ. И нет у них в них, в небесах и на земле, соучастия. То есть они не владеют даже на правах соучастников, тоже не владеют. Третье, что они даже не помогают Аллаху Субхану Тааля. То есть Аллах даже не берет их своими помощниками, говорит Аллах Субхану Тааля, وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Нет для него среди них помощников. И потом отрицает вообще их заступничество даже, возможность заступиться, и говорит «Ва ля танфау шафаату инда илля лиман азина ля». И нет заступничества перед ним ни для кого, кроме тех, кому он дозволил. Следующий вывод из этого хадиса – это всеобъемлющее знание Аллаха Субхану Ва Тааля, доказательство, что «Яля ма бейна айдихим ва ма хальфахум». Он знает то, что между ними, и то, что позади них, перед ними, то есть и позади них. Перед ними что значит? Перед ними что значит? То есть будущее и настоящее, позади них, то есть прошлое. Дальше вывод, это величие азама Аллаха Субхану Ва Тааля. Ва ля юхитуна бишей мин илмихи илля бима ша. Они не знают и знания его не постигают ничего, кроме того, что он пожелает. Это доказательство величия Аллаха Субхану Ва Тааля. И наоборот, указание на слабость знания творения. Следующий вывод какой? Следим по этот курсе, следим. Следующий вывод, утверждение какого, чего? Наличие Аллаха аль-курси, то есть престола. Васия курсию самавати валят, объемлет трон его, небеса и землю. Мы сказали, что курси это и не престол, и не знание, а подножие трона. Аят указывает на величие этого творения, аль-курси, потому что оно объемлет небеса и землю. А если оно объемлет небеса и землю, значит оно очень великое творение. И отсюда же, а для чего Аллах Субхану приводит это? Аллах Субхану Тааля никогда не приводит в Куране и в Сунне просто информацию. Просто, чтобы мы знали, что есть какой-то курс, который объемлет. Нет. Для чего? Это нам должно давать пользу в нашем поклонении. Почему? Потому что мы должны делать вывод, раз курсий такой, раз подножие трона такое, которое объемлет эти нескончаемые галактики, небеса и земля, то какой же тогда тот, который создал этот курсий? И это вызывает у нас, что покорность Аллаху Субхану Тааля, поклонение только Ему одному, а не просто так указание, что есть курсий. Коран, в нем нет бесполезного знания. Хорошо. Дальше, поэтому некоторые говорят, почему в Коране о том не сказано, почему об этом не сказано, а зачем? Аллах Субхану знает, о чем сказать, о чем не говорить для нас. Хорошо. Дальше следующий вывод из хадиса – это утверждение силы Аллаха Субхану Ва Тааля. Какое это предложение? «Валя яудуа хифзума» – не утомляет его оберегание их небес и земли. Раз не утомляет его, значит здесь утверждение сразу нескольких атрибутов. Если Аллах Субхану Ва Тааля не утомляется обереганием небес и земли, значит указывает на совершенство его чего? Мы сказали, если что-то отрицается, еще раз правило, отрицается в отношении Аллаха, то это на самом деле утверждение чего? Того, что противостоит этому. То есть утверждение чего значит? Утверждение противоположность утомлению что? Тот, кто не утомляется, это значит совершенство его силы, совершенство его знания Субхану Ва Тааля. Потому что чтобы оберегать, нужно знать. Хорошо? Утверждение его кудра, мощи Аллаха Субхану Ва Тааля. То есть три атрибута включает в себя это предложение. Утверждение атрибута какого? Кудра, мощь, кува, сила и ильм, знание. Дальше утверждение в имени Аль-Али, какого атрибута Аллаха Субхану Ва Тааля? Какого атрибута Аллаха Субхану Ва Тааля? Атрибута улю, то есть возвышенность. Возвышенность. А в имени Азим, Аль-Азим, утверждение чего? Атрибут Аль-Азама. Величие Аллаха Субхану Та'аля. Величие Аллаха Субхану Та'аля. Великий. Улу, внимательно теперь, возвышенность Аллаха Субхану Та'аля. Возвышенность в чем мы только что говорили? В статусе Аллаха Субхану Та'аля. В его атрибутах, да? Возвышенность в его, второе, в чем? Все подчиняемся, то есть все подчиняется ему. И возвышенность его как? Зат. То есть своей сущностью Аллах Субхану Ва Та'аля. Если кто-то скажет, а как это Аллах Субхану Ва Та'аля возвышенный над всем находится? Если ничто из творений не окружает его. Как он может быть на небесах, если ничто из творений не окружает его? Что мы скажем на это? Али юн бизати. То есть он возвышен своей сущностью. Это значит, что он над всем. Что он над всем сотворенным. И когда мы утверждаем аль-улу, то есть возвышенность Аллаха Субхану Ва Та'аля, отсюда вовсе не вытекает, что Аллах Субхану Ва Та'аля ограничен и что творения его окружают. Что небеса его окружают. Отсюда не вытекает это. Потому что его возвышенность означает, что он над всем сотворенным миром. Причем это над, его эта возвышенность, она абсолютная. Абсолютная. Если что-то здесь в этом мире сотворенных вещей, что-то вверху, что-то внизу, что-то справа, что-то слева, для тебя он вверху, а для того, который над ним, он для него он внизу. Для тех, которые с той стороны планеты, для них это наоборот наверху, а рожей наоборот внизу. Нет. Возвышенность Аллаха Субхану Та'аля, где бы ни был, в какой бы части небес и земли, кто бы ни был, возвышенность Аллаха, Аллах всегда вверху. Аллах Субхану Та'аля, его возвышенность, она абсолютная. Мутлак. Аль-улу, аль-мутлак. Абсолютная возвышенность Аллаха Субхану Та'аля. Аль-фауқия, аль-мутлака. Хорошо? Возвышенность Аллаха. И никто его не окружает, и ничто его не объемлет. Для примера, взять хотя бы, например, представить, что вот яйцо. Хорошо? Яйцо, которое где-то подвешено, висит в воздухе. Над этим яйцом что-то там, люстра какая-то, например. Да? Можем сказать, что это яйцо объемлет люстру? Нет. Это пример в творениях. В творениях даже возможно, что что-то над чем-то, но это то, над чем оно его не объемлет. Что тогда говорить о Аллах Субхану Ва Та'аля, который далек от всяких примеров и от всяких уподоблений Субхану Ва Та'аля. Хорошо? Понятно это? Как Аллах Субхану Ва Та'аля, ничто не объемлет его, он над всеми творениями. Это очень ясно на самом деле. Когда жена Джахм ибн Сафуана приехала в Багдад, там ей сказали, «Инна Аллах ставаля аль-Арш», поистине Аллах совершил истива на престол, зашел на престол. Она сказала, «Узу биллях, махдуд аля махдуд». Хорошо. Ограниченный на ограниченном? Или ограниченный взошел на ограниченное? Как это так? Не может быть. Потому что она сделала вывод, ну, как они делают вывод, да? Что если Аллах Субхану муставаля аль-Арш, то есть над престолом Аллах Субхану Ва Та'аля сделал истива, это значит, он ограничен Аллах Субхану Ва Та'аля. Хорошо. Говорит, ограничен на ограниченном. А престол ограничен, понятно, да, потому что он творение, которое имеет там, мы знаем, да, у него нож, опоры есть и так далее. Нет, Аллах Субхану Ва Та'аля не охватывает его ничего, не ограничивает его ничего. Он возвышен над всем своей сущностью Субхану Ва Та'аля, и доказательство на это их множество. Это есть акида, непоколебимая акида Ахля Сунна валь Джамаа, что Аллах Субхану Ва Та'аля своей сущностью над всем сотворенным, над небесами. Если скоро спросите, где Аллах, то надо сказать Фиссама, над небесами Субхану Ва Та'аля. Доказательство на это в Коране, в Сунне. Доказательство на это указывает разум, то есть доводы разума. На это указывает доводы фитры, то есть естества. Сейчас внимательно учим. Мы разберем, иншаллаху та'аля, доводы из Корана, Сунны, разума и фитры на возвышенность улю Аллах Субхану Ва Та'аля. Эти доводы нужно выучить очень хорошо, иншаллах, к следующему занятию. Те, которые знают, обладают элементарными знаниями арабского языка, для них по-арабски, несомненно. Хорошо. Итак, разберем доводы сначала из Курана Аль-Карим, из священного Курана. Доводы из Курана, их можно разделить как бы на несколько видов. Доводы из Курана на несколько видов. На самом деле этих видов много, мы перечислим только некоторые виды. Первый вид доводов из Курана – это те доводы, которые указывают на то, что Аллах, Он над небесами, Он наверху. Такой вид доводов, где сказано, что Аллах, Он наверху, Аллах, Он в возвышенности, Аллах, Он над небесами. Такой вид доводов. Хорошо. Возьмем суру. И здесь перечислим некоторые доводы теперь. Первое – это довод из суры Аль-Мульк. Говорит Аллах Субхану Та'аля: «Аминту ман фиссама, айяксифа бикум аль-арда, фаиза хия тамур». «Обезопашены ли вы от того, который фиссама, над небесами, что он поглотит вместе с вами землю, и вот она движется?» Это сура Аль-Мульк. Хорошо? 16 аят. Сура небольшая, найдете, иншаллах. Хорошо? Это первое. Здесь сказано, что фиссама. Ман фиссама. Тот, который фиссама, над небесами. Это доказательство. Дальше, подобного вида опять, где сказано, что Аллах над небесами, Он наверху. Говорит Аллах Субхану ва Та'аля: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. И Он всеподчиняющий, Аль-Кахир. Фаука, фаука значит над. Над своими рабами. И Он мудрый, ведающий. Он мудрый, ведающий. Это здесь где доказательство? А? Фаука ибади, над рабами. Хорошо. Дальше. Сура Аль-Ан'ам. 18, да, по-моему. Дальше. Следующий аят. Говорит Аллах Субхану Та'аля про ангелов. Яхафуна раббахум мин фаукихим. Ваяфалуна ма юмарун. Они боятся Господа своего, который над ними, и делают то, что им приказано. Мин фаукихим, над ними. Если просто сказать фаукахум, то какое-то еще есть оправдание у заблудших, когда они говорят, здесь имеется в виду над, над в смысле своим статусом. Аллах над. Но здесь сказано мин фаукихим, и этот предлог мин, он исключает возможность того, что Аллах над ними чем? Своим статусом. Нет, здесь именно тем, что он своей сущностью над ними. Хорошо? Мин фаукихим, это обязательно означает, что Аллах что? Над ними своей сущностью. Не может быть своим, своей властью, своим статусом, своей, хорошо и так далее. Понятно или нет? Потому что по-арабски нельзя сказать, можно по-арабски сказать золото над серебром, то есть заб фаукальфидда, то есть над серебром в значении, что оно лучше, да, по статусу своему. Но нельзя сказать аззагабу мин фаукиль фидда. Мин фауки нет. То есть оно, то есть, что сущностное пребывание над чем-то. Так это первый вид доводов. Первый вид доводов, который указывает, что Аллах что? Над. Что Аллах в небесах, над небесами. Фиссама. Фаука. Над. Второй вид доводов, это доводы, аяты в Коране, которые указывают на восхождение чего-то или кого-то к Аллаху Субхану ва Та'аля. Раз что-то восходит к Аллаху Субхану ва Та'аля, значит Аллах Субхану ва Та'аля, он возвышенный. Значит, он в возвышенности. Значит, он наверху Субхану ва Та'аля. Примеры, значит, отсюда, да, доказательства на это. Аллах Субхану ва Та'аля говорит про ангелов, что «Тараджу ль-малаикату ва руху илейхи фи йаумин кана миқдару хамсина аль-фасана». Восходят ангелы к нему, и дух, в день величина которого 50 тысяч лет, восходят, значит, что? Аллах Субхану ва Та'аля, он возвышен над творениями, он над небесами Субхану ва Та'аля. Сура Аль-Ма'арич. Сура Аль-Ма'арич. Следующий аят. Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Илейхи ясаду аль-калиму ат-тайиб, валь-амалю ас-салиху ярфа'ух». К нему восходит благое слово и праведное дело, которое возвышает его. То есть это про это слово. И так к нему восходит благое слово, праведное дело, сура Фатир. Сура Фатир. Тоже восхождение к Аллаху Субхану ва Тааля. Следующий довод, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Из каля Аллаху я Иса, инни мутаваффика ва рафиука илей». И вот сказал Аллах: «О Иса! О Иса, я упокою тебя и вознесу, подниму к себе». Это тоже что? Подъем к Аллаху Субхану ва Тааля. Этот вид доводов. Понятен, да? Это сура Аль-Имран. Сура Аль-Имран. 55 аят. Следующий довод этого же типа. Аллах Субхану ва Тааля приводит слова фараона. Он говорит: «Я хаману бнили сархан ля'алли аблюгу л-асбаб. Асбаб ас-самават. Фатталя иля илахи Муса, фаинни ля зунну кязиба». Говорит фараон: О Хаман, построй мне такую башню, чтобы я поднялся и достиг путей небес, и посмотрел на Господа Мусы, потому что я считаю, что он лжет». То есть фараон прекрасно понял из слов Мусы, алейхиссалям, что Господь Мусы тот, который над небесами, тот, который вверху. Поэтому он, поняв это, просит, что построить ему башню, чтобы подняться и посмотреть. То есть получается, что фараон лучше понял атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, чем джахмиты и другие, которые следуют их путем. Итак, это второй вид доводов. Аяты какие? Которые указывают на восхождение к Аллаху Субхану ва Тааля. Следующий вид доводов, который указывает, наоборот, на нисхождение чего-то от Аллаха Субхану ва Тааля. От Аллаха. Начало суры Зуммар, суры Гафир, суры Фуссилят. Зуммар, Гафир, Фуссилят. Начало этих сур. Сура Зуммар говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Танзилю л-китаби мин Аллахи л-Азизи л-Хаким». Нисхождение книги от Аллаха Великого Мудрого. Суре Гафир говорит Аллах Субхану: «Танзилю л-китаби мин Аллахи л-Азизи л-Алим». Нисхождение книги от Аллаха Великого Знающего. Суре Фуссиля: «Танзилю мин ар-Рахмани р-Рахим». Нисхождение Кур'ана, низведение Кур'ана от милостивого, милосердного, Рахмана Рахим. Хорошо. Или кул назару л-кудус мин раббик биль-хак. Скажи, низвел его Святой Дух от твоего Господа. Сура Нахль, пчелы. Юдаббиру л-амра мин ас-самаи иля л-ард. Он, который управляет делами с небес на землю. Тоже что? Сура Саджда, тоже доказательство. И четвертый вид доказательств из Кур'ана, такие доказательства, которые указывают на возвышенность Аллаха Субхану ва Тааля, как, например, «Суббих исма раббика ла-аля». «Прославляй имя Господа твоего ла-аля, высочайшего». Хорошо. Или «Ва хуа ла-алию ла-азим», как здесь, да? И он высочайший, великий. Итак, вот эти и другие тоже виды доводов. Мы перечислили 4 вида, да, доводов из Курана, и в каждом из этих видов перечислили что? Примеры доводов. Следующие доказательства из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Их очень много. Из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже очень много. Причем сунна подтверждает как каулия, так фи'лия, так и икрар. Сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это что? Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это... Действие пророка саллаллаху алейхи ва саллям это одобрение им слов или действий кого-либо. Все эти три вида сунны, все они подтверждают то, что Аллах субхану ва тааля над небесами, что Аллах субхану ва тааля возвышенный своей сущностью. В суджуде говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что учил говорить: «Субхана рабби аля-аля». То есть далек от недостатков твой Господь аля-аля высочайший. Хорошо. Дальше хадис достоверный, который приводит Аль-Алакаи, Ля-ля-ка и приводит его в Этикат Агль-Сунна. И приводят его другие тоже ученые. Аз-Захаби приводит Аль-Улу, Аль-Гафар. Приводит его Ибн Хузейма в Таухид, Таухид, книга его. Приводит его Ад-Дарими, Рахимахуллах, в своей книге «Опровержение Джахмита». Шейх Аль-Бани Мухтасар Улу сказал, что достоверно. Сказано в этом сообщении «Аль-Аршу фаука льма, валлаху фаука аль-Арш». И трон, престол над водой, Аллах над престолом. Аллах над престолом. Это доказательство. Следующее доказательство говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис, который передал Абдулла ибн Амр. «Ар-Рахимуна ярхамухуму ар-Рахман». Милостивый их милует, к ним бывает милостив, милосердный Аллах. «Ирхаму ахля л-ард, ярхамукум ман фис-сама». Милосердствуйте к тем, которые на земле, и смилуется над вами тот, который фис-сама, над небесами. Хадис, который передал Абу Дауда, Тирмизи и других. Следующий хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху Та'аля ан, где сказано: «Иза кады Аллаху л-амра фис-сама, барабат л-малаикату би аджнихатиха». Когда Аллах решает какое-то дело на небесах, ангелы бьют, складывают свои крылья. Хорошо? Это хадис, тоже указывающий на это, от Абу Хурейры, ради Аллаху Та'аля ан. Следующий хадис, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Валлази нафси бияди». Клянусь тем, в чьей длани, в чьей руке моя душа. «Ма мин раджулин яд'у мра'атаху иля фирашихи, фатаба алейхи лакана аллази фиссама сахитан алейха, хатта ярда анха». Какой бы мужчина не позвал свою жену в постель к себе, а она, если откажется, то есть без уважительной причины, откажется, то тот, который фиссама, который над небесами, будет гневаться на нее до тех пор, пока муж ее не будет ею доволен. Доказательство тоже, что Аллах, субхану таля, он, который фиссама, который над небесами. Хадис, который первый муслима и других. Хадис Имрана ибн Хусейн, где пророк саллаллаху алейхи вассалям спрашивает, да, человека, кому ты поклоняешься, он говорит: поклоняюсь семи богам, шести, которые на земле, а одному, который на небесами. Хорошо. Дальше хадис, который приводится в Джамиу Сагир. Мы уже его сказали, хорошо? Хадис, который приводится в Сахи ибн Хиббана. Сахи ибн Хиббана. Хадис Сахи ибн Хиббана про ту, которая расчесывала дочь фараона, когда она уронила гребень, потом подняла его и сказала: «Бисмилля». Дочь сказала фараона: «Ты имеешь в виду моего отца?» Она сказала: «Нет. Хорошо. Я имею в виду Господа моего и твоего отца». Она сказала: «Можно я скажу это отцу?» Она сказала: «Скажи». Потом, когда сказали фараона, он сказал: «Что у тебя еще помимо меня есть какой-то другой Бог?» Она сказала: «Рабби ва раббука аллази фис-сама». «Мой Господь и твой Господь, который над небесами». Это тоже доказательство. Сахи ибн Хиббана. Это слова. То есть сунна какая? Словесная пророка саллаллаху алейхи вассалям. Действие. Действие. Пророк саллаллаху алейхи вассалям читал прощальную хутбу. Хутбу, вернее, в последнем хаджи. Алейкум ассалям. В прощальном хаджи читал хутбу пророк саллаллаху алейхи вассалям. И потом, когда прочел, сказал: «Хель баллагту». «Донес ли я до вас?» Людей сказал. Люди сказали: «Да, донес ты до нас». Сказал: «Аллахумма фашхад». И пророк саллаллаху алейхи вассалям показал. О, Аллах, сосвидетельствуй. И пророк саллаллаху алейхи вассалям показал в небо. И потом показал куда? В землю. С неба на землю. О, Аллах, сосвидетельствуй. То есть это какая? Какое доказательство? Действиями. То есть сунна действия пророка саллаллаху алейхи вассалям. И третье вид сунны, мы сказали, сунна какая? Икрар, то есть утверждение. Утверждение. Это хадис, который приводится в Сахихе Муслима. Хадис про кого? Про рабыню, которая пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Эйн Аллах, где Аллах?» Она сказала, «Фиссама», небесами. Хорошо. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что «Аатикха фа иннаха му'мина». Отпусти ее, потому что она верующая. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал критерием имана, что? Веру человека в то, что Аллах, он над небесами. Он над всем сущим. Критерий имана. А сегодня заблудшие делают критерием куфра. Когда человек говорит, что Аллах над небесами, говорит, о, ты сделал куфр. Ты сказал Аллах над небесами. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал это критерием имана, сказал, отпусти ее, она верующая, а они делают это критерием куфра и говорят, нет, это кафир, кто так говорит. Алиязу билля. Слово «эйна» где в арабском языке указывает только на то, где, на место, но не указывает на статус. Хорошо. И мы сказали, что то, что Аллах над небесами, над всем сущим, отсюда вовсе не вытекает, что небеса его окружают. Нет, Аллах над ними, над всем сотворенным Аллах Субхану Тааля. Ничто не окружает его, ничто не ограничивает его Субхану Тааля. Пророк Саусан спрашивает, где Аллах? Эйн Аллах. Он, который знал лучше, чем кто-либо, арабский язык. Те, которые отрицают, что Аллах Субхану Тааля своей сущностью возвышен, что он вверху своей сущностью, в абсолютной возвышенности, «Алёвуль-мутлак», говорят, нет, здесь где Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям имел в виду не «эйн Аллах», а имел в виду «мэн Аллах», кто Аллах. Это он имел в виду, они говорят. Субхан Аллах. Ля хавля ва ля куввата илля биллях. Как может быть у слова «где» значение «кто»? Хорошо. Как может быть такое? Где Аллах, кто Аллах? А потом, извините, почему ответ тогда такой? Почему ответ не соответствует вопросу, и почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям одобряет его? Если спрашивают, кто Аллах, тогда не может быть ответ «Аллах фиссама», «Аллах над небесами». Кто Аллах? Аллах над небесами. Хорошо. Ты спрашиваешь про кого-то, кто он, тебе говорит, он в Ташкенте. Это чушь. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям подтверждает, что Аллах субхана ва тааля, он, который фиссама над небесами, делает это критерием веры. Это доказательство из сунны, некоторые доказательства из сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Следующее доказательство – это доказательство иджма. Мы не сказали иджма, да? Иджма. То есть сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям и последователи сподвижников, они все утверждали и подтверждали, что Аллах субхана ва тааля фаука кулли шей, что Аллах субхана ва тааля над всем сущим. Кто-то скажет, а где доказательство, что у них было иджма? Иджма и тулябуль ильм должны знать это правило, что если есть тексты Курана и Сунны, они понимаются согласно их очевидному смыслу. Хорошо? И если никто из сподвижников не сказал ничего против очевидного смысла, как ты по-своему не трактовал, значит у них было иджма по поводу того, что так только и понимать, как есть. Без всяких трактовок. Ибн Аббас, когда пришел к Айше, радиаллаху анха, и она умирала, он сказал, успокаивая ее перед смертью, он сказал, ты, которая, чистота которой подтверждена Аллахом с высоты семи небес. Айша сама, радиаллаху анха, когда была история с зигаром, да, когда одна женщина пришла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что муж дал ей зигар, сделал ей зигар. Они разговаривали тихо, да, в комнате. Айша говорит, я не слышала, рядом стояла за перегородкой, не слышала, что они говорят. А Аллах субхана ва тааля не спасал суру, кад самиа Аллаху каулю аллати тукаллимука фи зауджиха. Аллах субхана ва тааля, Аллах говорит, услышал Аллах слова той, которая тукаллимука фи зауджиха, которая пререкалась с тобой, то есть обсуждала с тобой да вопрос, касающийся ее мужа. Айша говорит, я не слышал, Аллах с высоты семи небес слышал это, а я, будучи рядом, не слышала. И никто из сподвижников, никто из них не дал какой-то другой тафсир текстов, указывающих на то, что Аллах субхана ва тааля над небесами. Значит, это указывает на наличие у них что? иджма, то есть единодушие в этом вопросе. Следующий довод, это довод чего? Акля, довод разума, что Аллах Субхану Тааля возвышен своей сущностью над небесами. На это указывает акль, на это указывает разум. Любого разумного человека, у которого есть разум, спросить, возвышенность это совершенство или возвышенность это недостаток? Любой человек скажет, возвышенность это совершенство, а наоборот внизу быть это что? Приниженность это недостаток. А Аллах Субхану Тааля, ему принадлежит всякое качество совершенства. Каждый атрибут совершенства принадлежит Аллаху Субхану Тааля. Если это абсолютный атрибут абсолютного совершенства, то он принадлежит Аллаху Субхану Тааля, потому что Аллах Субхану говорит: «Валилляхи масалуль а'ля». Аллаху высшие атрибуты, высшие качества Аллаха Субхану Тааля. Поэтому каждый человек знает, что возвышенность это наоборот совершенство, а приниженность это что? Это недостаток. Значит, акль подтверждает, что Аллах Субхану вверху, Аллах Субхану над всем сущим, Аллах Субхану Тааля в абсолютной возвышенности Субхану Тааля, да, своей сущностью, тем, что с каких двух сторон? Потому что мы должны утверждать Аллаху атрибуты совершенства, должны отрицать от него атрибуты недостатков. И другой довод акля, тоже неплохой довод. Всякий, кто относит себя к мусульманам, обязательно согласится, что у Аллаха Субхану Тааля есть такой атрибут, как вуджуд, то есть существование. Кто отрицает такой атрибут, разговор закончен сразу. Хорошо. То есть Аллах Субхану Тааля существует, каждый скажет, хоть джамид, хоть кто. Так? Хорошо. Каждый скажет, что Аллах Субхану Тааля далек от недостатков, и недостатки не присущи Аллаху Субхану Тааля. И далек от всякого мерзостного. Хорошо? Все скажут. Тогда будем рассуждать. Аллах Субхану Тааля, если речь идет о том, где Аллах Субхану Тааля, тогда два варианта. Либо Аллах Субхану Тааля, он отделен от этого мира, то, что называется трансцендентен, да, у философов, хорошо. То есть он вне этого мира, сотворенного Аллах Субхану Тааля. Да, отделен от сотворенного мира, вне него Аллах Субхану Тааля. Либо он слит с этим миром. Либо так, либо так. Два варианта возможны только. Либо отделен от него, Аллах Субхану Тааля, вне его, вне сотворенного мира, либо слит с сотворенным миром. Если сказать, что Аллах Субхану Тааля слит с сотворенным миром, значит, либо Аллах Субхану Тааля внутри сотворенного мира, что невозможно, сотворенный мир не окружает Аллах Субхану Тааля, это каждый скажет. Хорошо? Либо получается, что сотворенный мир, наоборот, внутри Аллаха Субхану Тааля. Это тоже нонсенс. Почему? Потому что это означает, что весь сотворенный мир с его хорошим и с его плохим, и с его низкими вещами, хорошо, и со всякими мерзостями, и со всякими низкими творениями, хорошо, все это внутри Аллаха Субхану Тааля. Аллах далек от этого, высок, хорошо, и причист от этого Аллах Субхану Тааля. Значит, то, что мир слит с Аллахом Субхану Тааля, это невозможно. Значит, остается только, что Аллах Субхану Тааля вне сотворенного мира, над сотворенным миром Субхану Тааля, над ним в абсолютной возвышенности. Это тоже довод разума. Вытекает из двух простых вещей. Существование Аллаха Субхану Тааля, это все подтверждают. Второе, что Аллах далек от всяких недостатков. И доводы фитры. Пятый вид доводов – это доводы фитры, то есть естество человека. Каждый человек создан так, что он понимает, что Аллах Субхану Тааля наверху, то есть сама, в абсолютной возвышенности. Каждый человек, даже кафиры. Если кафир взывает когда-то к Творцу, то он тоже что? Смотрит на небо и взывает, обращаясь в сторону неба. Хорошо. Потому что сердце так устроено, что сердце, оно просится куда? Когда вспоминает об Аллахе, оно зовет неумолимо ввысь, да, неумолимо воздеть руки к небу, обратить взор к небу. Каждый человек, который постигал что-то страшное, он сам знает, как его глаза ищут высоты в этот момент. И говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Ярфау ядейхи иля сама, я раб, я раб». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит хадис. Поднимает свои руки к небу и говорит: «О Господь, о Господь». То есть это значит, что это что? Фитра, то есть естество заложено в человеке. И даже бабушка любая, которая не учила никогда ни акиду, а святую, Не акиду тахавию. Хорошо. Не Алибана, никакие другие книги. Она знает. Говорит, я Рабби, и смотрит в небо. То есть это доказательство фитры, то есть если что заложено в человека, что даже без всякого обучения человек знает. Поэтому эта история, да, которую мы часто приводим, Абу Али Аль-Джувейни, один из шейхов, который был мутакеллимом, да, то есть как наука каляма, философия, которая построена на разуме больше, а не на доводе шариата и сунны, да, он вел урок о чем? О том, что Аллах Субхану Тааля, по поводу истива на престол, то есть то, что Аллах Субхану Тааля, который зашел на престол, был из ашаритов, он, хорошо, и сказал, что вот это имеется в виду, что Аллах возвышен своими качествами, своим статусом, хорошо, не речь о том, что он возвышен своей сущностью, сидел и так говорил. В это время Абу Джафар Аль-Хамдани, да смеется над ними Аллах, он говорит ему, я устас, да, они не зикрили аш, воли стивали аш. Он сказал устас, то есть как тот, у кого есть какие-то знания в каком-то вопросе, да, устас. Оставь этот вопрос, арш, стива, ты мне лучше скажи, что это за вот эта вот неумолимая жажда у меня естества во мне, фитры, что я, когда говорю Аллах, то непреодолимое желание у меня в сердце искать вверх, искать выси, смотреть на высь. И тогда Абу-Ль-Маали Аль-Джувейни стал бить себя по голове и говорить «Хайяранил Хамдани, Хайяранил Хамдани». Смутил меня Хамдани, ввел в замешательство меня Хамдани. Я не знаю, что ответить. То есть ашарит, который говорит там, что вот на самом деле Аллах не везде, и там и так далее, и так далее. Он сказал, я не знаю, что сказать. То есть нет у него ответа. И приводится во времена аббасидских халифов, когда шли призывающие, чтобы призывать к Аллаху Субхану Тааля, да, мусульмане, страны, вот, наши здесь земли, тюркские, хорошо, они шли туда, и говорят, увидели мы людей, потом они описывают, у которых нет ни книги, ни знания, но они, когда постигают их засуха, или что-то, какая-то беда, они выходят, и все поднимают руки к небу и просят. Хорошо. То есть это фитра, то есть это естество, заложено в человеке. Некоторые говорят, но это имеется в виду, что кибла молящего – это небо, а кибла совершающего намаз – это Кааба. Мы скажем, что это ложь, потому что сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что кибла – это Кааба. И даже человек, который делает дуа, он обращается куда? В сторону Каабы, это для него лучше. Хорошо, это предпочтительно. То есть небо не является киблой для молящегося, для просящего Аллаха Субхану Тааля, что это ложь. Таким образом, все, кто относится к исламу, единодушны, что Аллах Субхану Тааля рулю, его возвышенность, его статусом и атрибутами, здесь все единодушны. Но что касается возвышенности Аллаха Субхану Тааля, его сущностью, то здесь что? Только Ахль Сунна валь Джамаа, те, которые признают это, следуя за сподвижниками и их последователями. Таким образом, здесь те, которые относятся к исламу, поделились на три части. Две крайности и одна, которая васат, которая середина, которая правильная, которые понимают это правильно. Одна сторона, которая говорит, Аллах везде. Аллах фи кулли макан, везде. Пришел в мечеть, там Аллах. Пошел на базар, там Аллах. В море вышел, там Аллах. В воздух поднялся, там Аллах. Аузу билля, пошел куда-то в нечистые места, там Аллах. В брюхе у животного, и в том числе животных тоже разных, нечистых много. Алиязу билля, везде Аллах. Это на самом деле вообще куфр. Хорошо? По идее. Так описать Аллах Субхану Тааля. Даже если кого-то из людей, из творений так опишешь, хорошо, скажешь, ты там-то или ты там-то. Хорошо. Ты в таком-то месте и в таком-то месте. Тебя побьет, как говорит шейх, он тебе больше, чем 80 ударов тебя побьет. 80 ударов это минимум хат, да, в исламе, наказание. Он тебе хорошо побьет. А как ты можешь так описывать Аллах Субхану Тааля? Или что это означает, что Аллах Субхану Тааля разделен на части? Там, тут. или Аллах Субхану ва Тааля, их его много, или на самом деле это мнение, оно которое является предтечей, то есть оно на самом деле подводит к какой мысли это мнение? Подводит к мысли пантеизма. То есть, что Аллах, он во всем воплощен. И монах, кели, и собака, все это алиязу билля, Аллах. Это теория, да, их пантеизма, что везде воплощен Аллах. Поэтому Нуркаим говорит, что на самом деле вот эти слова, они даже хуже, чем слова христиан. Почему? Потому что христиане, они хотя бы говорят, что Аллах воплощен в ком? В Иса ибн Марьям. В Иса ибн Марьям. Не говорят, что везде Аллах воплощен. Хотя бы в Иса, алейхиссалям, он который из Улюль-Азм, то есть из обладателей величия, из обладателей твердой решимости, прошу прощения. Из обладателей твердой решимости, из посланников. А эти говорят везде. Они говорят Аллах везде. То есть воплощение, о котором говорят эти, оно что, более омерзительно, чем то, что говорят христиане. То есть они даже Аллах Субхану ва Тааля не пытаются отгородить от всяких вещей, которые нечистые, говорят, что везде. Так шайтан расписал им их заблуждение. Так. Это одна сторона. А вторая сторона, наоборот, те, которые говорят этим. Как это Аллах везде? Они говорят, бойтесь Аллаха. Как это Аллах везде? Аллах, Он и не над миром, и не под миром, и не над Вселенной, и не под Вселенной, и не связан с Вселенной, и не разделен от Вселенной, и не внутри Вселенной, и не вне Вселенной. То есть, если хочешь описать того, кого нет, вот так вот опишешь. Если хочешь сказать, кого-то нет, вот так и скажешь. Он ни там, ни здесь, ни внутри, ни снаружи, ни отделен, ни присоединен, ни слит, ни разделен. Хорошо? Алия зубиля. То есть, лучшее описание для отсутствующего нет, чем делают они. И если, говорят, этого нет ученых, если кого-то спросишь, опиши мне аль-адам, то есть отсутствие. Что такое отсутствие? Дай мне определение отсутствия. То не найдешь, говорит, лучшего определения для отсутствия, чем определение вот этих вот людей. Хорошо? То есть и те, и другие это что? Заблуждение. Аля сунна валь джамаа, они васат. То есть они середина. Они, которые говорят, Аллах фаука кулли шей. Аллах субхана ва тааля своей сущности над всем сущим. Над всем сотворенным. И он не обитает ни в ком, и не воплощается ни в ком из творения, субхана ва тааля. И он не везде, Аллах Субхану Тааля, фикули макан. Нет, он над всем сущим, но в абсолютной возвышенности. Возвышенность абсолютная, мотлак. Это не значит, что те, которые на другой стороне планеты живут, они будут показывать вниз. Нет. Для всех вверху, в абсолютной выси Субхану Тааля, но ничто не объемлет его, Субхану Тааля. Ничто не объемлет его. Он над всем сущим. Итак, «Улюллахи бизатихи». То есть Аллах возвышен своей сущностью. На это указывает Коран, Сунна, Иджма, Акль, Разум и Фитра, внутренний довод. И это очень ясно для каждого, у кого есть понимание и желание понять религию, у кого не ослепил Аллах Субхану Тааля, у кого не ослепил он взоры. Те, которые говорят, что Аллах везде, они приводят в качестве доказательства слова Аллаха Субхану ва Тааля «Ма якуну мин наджва саласатин илля хуа рабиун». Не бывает, что трое сидят и тайно беседуют, чтобы Аллах не был четвертым. «Ва ля хамсатин илля хуа садисун». И не бывает так, что пять беседовали, а Аллах не был шестым. «Ва ля адна мин залика, ва ля аксар илля хуа маахум инна макану». И не больше этого, не меньше этого, без того, чтобы Аллах не был с ними. Говорят, ну вот видите, сказано, что «Аллах хуа маакум инна макунтум», Аллах с вами, где бы вы ни были. Значит, Аллах везде, говорят они. Что мы скажем? Скажем, если вы так скажете, значит, вы будете отрицать все доводы Курана, Сунны, Иджма на то, что Аллах Субханта Афилю'лю. То есть Аллах, Он, который возвышен. Что Он, который над всем сущим. Как вы можете что-то отринуть, а что-то взять? Отвернуть и взять? Нет. Нужно совмещать. Нужно совмещать. А совмещать как? Совмещать. Мы скажем, что то, что Аллах, его улю, его возвышенность, она не противоречит тому, что он с нами. Хорошо? Ибн Таймия говорит, Ясно, это даже у арабов совершенно в языке ясно. Мазильна насир валькамар маана. Мы шли, шли, шли, а месяц с нами. Месяц с нами, луна с нами. Хорошо, луна на самом деле где? Вверху, она же не с нами здесь. Но в то же время говорим, луна с нами. Хорошо, свет ее с нами, видим мы ее. Хорошо? То есть, если даже, если оно время говорит, такое маленькое творение, самое ничтожное творение в небесах, как месяц, самое маленькое творение в небесах, как месяц, хорошо, даже если он может быть и наверху, и в то же время мы можем сказать, что он с нами, то что тогда говорить об Аллах Субхану, Творце небес и земли, да, Аллах Субхану своей сущностью над всеми. Он вверху, в абсолютной возвышенности, а с нами, да, Аллах Субхану с нами. Он знает про нас все, он видит нас, он слышит нас, хорошо, Субхану ва Та'аля, знание его, зрение его, слух его, объемлет, атрибуты его объемлет все сущее. Поэтому говорит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, дуа, когда человек уходит в сафар, в путешествие, Аллахумма анта сахибу фи сафар, валь халифату фи лахаль. О Аллах, ты наш спутник в пути, и ты тот, который остаешься с нашей семьей, да, здесь. То есть Аллах, то есть Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям утверждает, что Аллах в пути с нами, остается семьей. Почему? Из-за его ихата. Ихата, то есть он объемлет все сущее. Объемлет своим знанием, зрением, слухом Субхану ва Та'аля. Итак, то, что Аллах с нами сопутствует, это не противоречит чему? Потому что Аллах Субхану ва Та'аля, он фиссама, он возвышен своей сущностью над всем сущим Субхану ва Та'аля. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين